Старицын Виктор. Серия «Новороссия. Новосоветская». Книга первая. «Коммунисты. Назад». Бермудский треугольник. Старпом капитан второго ранга Звягинцев глядел вперед. Из темноты ходовой рубки прямо по курсу на гладкой поверхности океана отчетливо просматривался слабо светящийся голубоватым светом постепенно расширяющийся круг. Старпому уже приходилось видеть такие круги. Дело в тропических широтах довольно обычное. Наука объясняет это явление флюоресценцией планктона. Шедший 14-узловым ходом минный заградитель должен был пересечь границу круга минут через 5-7. Когда до круга оставалось полмили, яркость его резко возросла, и над ним неожиданно возникла светящаяся полусфера, переливающаяся разными красками, подобно полярному сиянию. Радиус круга и сферы начал быстро увеличиваться. Такого старпому видеть не доводилось. Рука потянулась к телефонному аппарату вызвать в рубку командира, но остановилась на полдороге. Пока капитан проснется, оденется и дает в рубку, корабль уже будет в круге. — Шелихов, ты это видишь? — осведомился Звягинцев у рулевого. — Вижу, пузырь какой-то светится, — ответил рулевой. — Что-то электрическое, типа огней Святого Эльма, наверное, — встрял в разговор вахтенный штурман лейтенант Предильщиков. — Может, отвернем на всякий случай? — А все равно в пузырь войдем, радиуса не хватит, — ответил старпом. — Так держать, — обратился он к рулевому. Командира Звягинцев решил не будить. Мало ли какие атмосферные явления в океане бывают. Придет командир, а пузырь потухнет. Ну и что? Бак корабля между тем вошел в пузырь. Светящийся полог быстро прошел по кораблю от бака до кормы. Сначала ничего не произошло. Затем все вокруг накрыло густым молочным туманом. Из вида пропал даже сигнальный фонарь на баке. Вот это для штилевой погоды в тропиках уже было совсем нетипично. Звягинцев перевел ручку машинного телеграфа на малый ход, включил все наружное освещение и все-таки позвонил командиру. Каперанг Мещерский, высокий, подтянутый 45-летний моряк, появился в рубке через 4 минуты и как раз успел застать окончание тумана. Секунд через 15 после его появления в рубке туман пропал. Звягинцев доложил о происшествии. Вдвоем вышли на левое крыло мостика и посмотрели за корму. На поверхности ночного океана не наблюдалось ничего. Мещерский отнесся к происшествию серьезно. Вызвал командиров БЧ-4 и БЧ-5. Стармех Коплей Востриков, запросив доклады с постов, вскоре доложил, что все электрооборудование корабля работает штатно. Начальник связи Сарлей Семенихин доложил, что произошел сбой в работе радиооборудования. Радист перестал принимать все радиостанции, и флотские, и радиовещательные. Видимо, это все же было электрическое атмосферное явление, раз все радиоприемники накрылись, сделал вывод командир корабля. Семенихин, поднимай всех своих, отлаживайте срочно радиосвязь. Как отладишь, доложишь. Остриков, ты еще раз свое хозяйство проверь. Если на радиооборудование повлияло, могло и электрику повредить. Ход акармический. Я пошел досыпать. Время 2:30. Старпом сделал запись о происшествии в вахтенном журнале. Штурман выдал ему координаты. Корабль находился в 150 милях юго-западнее Бермудских островов. Мещерский проспал до побудки. Никто его не разбудил. Поднявшись и умывшись, прошел в рубку, спросил у стоящего вахту командир ВЧ-2 Кап-3 Сокольского, что радисты докладывают. Непорядная штука, Николай Иосифович. Орлы Семенихина всю ночь землю носом рыли, все до последнего сопротивления проверили. Вся аппаратура работает, а связи ни с кем нет. И даже радиовещательные приемники ничего не ловят. Ни на длинных, ни на средних, ни на коротких волнах. Пробовали с корабельного передатчика давать сигнал в гражданских диапазонах. Приемники сигнал ловят без проблем. Атмосферные помехи тоже ловятся. Давай сюда Семенихина. Подошедший взмыленный старлей повторил доклад Сокольского и поклялся, что вся радиоаппаратура работает. После ночного инцидента во включенных приемниках пришлось заменить конденсаторы во входных каскадах, и все. Других повреждений не выявлено. Выключенные приемники не пострадали, передатчики тоже. «Ну, мастера, черт бы вас побрал!» — выругался обычно корректный каперанг. «Сейчас я вам устрою проверку». «Стоп, машина!» — приказал он Сокольскому. «Спускайте большой катер, коротковолновая. Рация на нем есть. Поставьте на него еще и радиовещательный приемник. Семенихин, давай на катер. Отойди на пару миль, будем проверять связь с катером». Потный и растрепанный Семенихин умчался к катеру. Через час катер вернулся. Связь работала, как часы, на всех проверенных диапазонах. Мещерский приказал вахтенному начальнику пригласить в кают-компанию руководство экспедиции и накрыть там утренний чай. Минный заградитель «Марти», введенный в строй в 1938 году, был переоборудован из бывшей императорской яхты «Штандарт» и сохранил в интерьере кают-компании многое от яхты. Обшивка стен вишневыми панелями, бронзовые бра и картины на стенах, отреставрированная мебель сделала бы честь любому аристократическому салону, в который командиру минного заградителя, капитану первого ранга РККФ СССР, бывшему князю и офицеру императорского военного флота, в свое время приходилось бывать. Минут через 15 в кают-компании собрался весь комсостав экспедиции. Начальник экспедиции, заместитель заведующего сектором США международного отдела ЦК ВКПБ Валдис Леонардович Круминш, замначальника по военно-морским делам каперанг Железнов Карп Акинфеевич, замначальника по торговым делам Зильберман Самуил Исакович, зам по профсоюзным делам начальник отдела ВЦСПС Болотников Петр Ильич, начальник особого отдела экспедиции майор НКВД Ягодин Марк Львович, ну и сам хозяин кают-компании. Командир корабля доложил высокому собранию о ночном инциденте и отсутствии радиосвязи. «И как вы можете объяснить отсутствие радиосвязи, если вся аппаратура, как вы утверждаете, исправна?» — вопросил Круминш, сановного вида, невысокий, полноватый, лысый мужчина. «Точного ответа не имею», — ответил Мещерский. «Мои специалисты предполагают, что под воздействием ночного инцидента корпус корабля приобрел какие-то свойства, которые ослабляют радиоволны. Поэтому на близком расстоянии связь есть, а на дальних расстояниях связь отсутствует. Но это явление науки неизвестно». «И что вы предлагаете в связи с этим?» — снова вопросил начальник экспедиции. «Поскольку без радиосвязи идти через океан опасно, предлагаю зайти в Нью-Йорк, в военно-морскую базу, в которой мы были, надеюсь, там помогут отремонтировать связь. Нам все равно по пути». Железнов, Болотников и Ягодин возражали, что негоже советским морякам просить помощи у капиталистов. Зильберман, напротив, поддержал капитана, заявив, что безопасная доставка важного груза, стоящего больших денег, важнее мелко понимаемого престижа. Тем более, что экспедиция столкнулась с доселе неизвестным природным явлением. Круминш, которому совершенно не улыбалось после успешного решения экспедиции ей всех поставленных задач нарваться на неприятности из-за чего-то глупого гонора, решил идти в Нью-Йорк.